Ребенок, девочка, ребенок. Платье сидит в обтяжку. Завышенная талия, широкий подол, но все равно в обтяжку. Скоро все станет видно. Всем. Ткань подарила его сестра, темно-красную, чуть блестящую с лица и бархатистую с изнанки. Длинные линии чуть темнее фона переплетаются и разбегаются в разные стороны, огибают кристаллообразные островки и набрасывают петли на пышные букеты, а может быть, лассо на курчавых ягнят. «Иди к швее», — сказала его сестра. «Будешь шить сама — испортишь ткань». Мама знала ателье, где швеи работали хорошо и брали немного. Туда-то и поехала октябрьским вечером после занятий. Свернутая ткань лежала в полиэтиленовом пакете, такая тяжелая, что казалась живой. Мягкий и плотный кусок темно-красной драгоценной материи. Пакет терся о ногу, троллейбус качало от выбоин в плохо залатанном асфальте, но тормозил на остановках он мягко. Прирученный кузнечик. Полз по проезжей части и тихо гудел, не стрекотал и не прыгал. Ты крепко держалась за поручень, тебя не тошнило, но могло начать любую минуту. Ты вышла из троллейбуса у большого многоквартирного дома. Его серые китовые контуры подтекали в осенних сумерках. Вход в ателье был с торца. Китовое дыхало открылось, втянуло октябрьский холод и тебя с ним». Ателье было просторной, хорошо освещенной, по-деловому обставленной комнатой. Большой стол с номерами «Бурда Моден». Калькулятор, блокнот, маленький кассовый аппарат, образцы текстиля, мерные ленты, катушки ниток, как в школьном кабинете труда, где ты всегда терялась от прихоти ткани и выходок ножниц. Швея хотела услышать твои пожелания, чтобы после заполнить пустоты в проекте своим опытом. Она говорила «мы», что, с одной стороны, вселяло уверенность, в отличие от учительского тяжелого «ты», но, с другой, вызывало неловкость, как будто она пыталась тайком протащить тебя в сообщество любительниц шитья, а там тебе явно было не место. «Какую хотим длину? Вырез поглубже?» Она быстро и уверенно делала набросок. «Пожелание. Да, длинное. Завышенная талия. А что еще сказать? Ты не знала. Два рукава? Вырез? Нет. Просто круглый, под ключицы. И широкая юбка в пол. Сильный расклёш не выйдет. Ткань тяжелая, лететь не будет», — возразила швея. «Ладно, но только не в обтяжку. Даже не прямую раскрой ниже груди, шире. Я просто люблю свободное», — добавила ты, как будто от тебя ждали объяснений. «И у меня широкий шаг, а высокая талия — это чтобы романтично». Но теперь, спустя месяц на последней примерке, ты видишь, как платье облегает тело. Ты стоишь перед огромным зеркалом в примерочное ателье. Гудит лампа дневного света. Пахнет неношенной одеждой и горячим утюгом. Ты стоишь перед самой собой и ищешь взглядом то, что пока не видно, но скоро. Что ты наговорила себе, чтобы зажмуриться и прыгнуть, когда он сказал, что так поступают праведные люди, настоящие супруги, а ты... не могла вообразить. Ты даже пупсов в детстве не любила. Но он так расстроился и так тяжко отвернулся, отчего мысли в панике забились о стенки черепа, от обращенной к тебе широкой спины вязаную полоску или отчаянного стремления стать настоящей. Когда ты сказала себе, что он знает, как правильно? Это необратимо. Будет расти и пухнуть, пока твое тело в зеркале не изменится до неузнаваемости. После ты уже не будешь принадлежать себе, не сможешь повернуться и уйти. Туманное «после» парализует неизвестностью и приближается быстрее, чем ты думала. Тело наполняется мерзким теплом, подол широкий и ткань сказочная, но это не помогает. Ничто и никто уже не поможет. Ничто и никто тебе уже не поможет. Слишком поздно. подбородок опускается, разжимая рот в беззвучном плаче, и ты выдыхаешь его, этот плач, крепко прижав ладонь к ключицам. Ты не хочешь, чтобы швея услышала, но, выходя из примерочной, знаешь, что по тебе заметно, и слышишь ее спокойный, серьезный голос. Ведь лучшее утешение — это сделать вид, что ничего не произошло. Очень элегантно и в пир, и в мир. Ты ждешь, когда тебе исполнится 18, чтобы записаться в женскую консультацию. Ты не хочешь, чтобы там косились на него, ведь в первый раз он пойдет с тобой, как и положено, настоящему супругу. А он настоящий. Когда ты показала ему две полоски, он восторженно захлопал в ладоши, как 10-летний ребенок, которого пообещали взять с собой веселое путешествие. Может быть, никто и не косился бы, ведь для медиков это просто работа. Их интересует только твой живот, матка, ее содержание и все, что ее окружает. Организм должен нормально функционировать. Давление, гемоглобин, вес. Принимай витамины. Вот этот для укрепления слизистых и эластичности мышц, а этот для тканей плода. Ты ставишь баночки и упаковки в ванной, где красишься по утрам перед уходом в институт. Тушь и витамин Е, круглые красные капсулы, как капли жидкой крови, пудра для лица, ставшего интересно бледным, и фолиевая кислота. Разные дорогие пищевые добавки, которыми тебя снабжает его сестра, железосодержащий препарат не избавляет от вечной усталости. Мир подернут дымкой. В одном журнале было написано, что тошнота во время беременности — результат того, что тело матери отторгает плод, воспринимая его как чужеродный предмет. Телесные жидкости отравлены ядами собственного производства, с которыми плод справляется благодаря многотысячелетней эволюционной борьбе за выживание. А может быть, ангелам, хотя они вообще-то огненные сущности из иного измерения, вряд ли им есть дело до всего этого. Как бы то ни было, у плода в любом случае все отлично. Он будет помнить это время как лучшее в своей жизни, а вот мать каждые полчаса рвет от всех этих ядов. Может, женское тело как-то неправильно устроено, придумано на скорую руку. Ты кладешь руку на живот и тут же убираешь. Ты сидишь на обзорной лекции по бихевиоризму и думаешь о больных раком, которых лечат облучением и химиотерапией. У них выпадают волосы, они еле стоят на ногах, их организм не усваивает питательные вещества, даже если удается что-нибудь съесть. Все ради продолжения жизни. Близкие поддерживают и надеются. Еще немножко, еще чуть-чуть жизни. Посреди лекции ты выбегаешь в туалет, тебя рвет. И зачем было впихивать в себя завтрак? Хлеб, растительное масло, квашеную капусту. Ты споласкиваешь лицо холодной водой. Осторожно, чтобы не смыть макияж. Кажется, теперь одежда воняет. Ты нехотя отправляешься домой, в квартиру, которую вы снимаете за копейки, у знакомых каких-то знакомых. Дома в холодильнике квашеная капуста и подсолнечное масло. В кухонном шкафу остатки хлеба. Сухая корка царапает небо. Может быть, пойдет кровь. Его сестра сказала, что каждый ребенок стоит женщине одного зуба. Это неправдоподобно жестоко, но ты на всякий случай трогаешь десны языком. Не болит ли где? Поливаешь капусту маслом, жуешь и прислушиваешься. Останется внутри или нет? На этот раз желудок справляется. Ты выходишь из кухни и ложишься отдохнуть на продавленный диван, который по вечерам превращается в двуспальную кровать. Закрыв глаза, думаешь обо всех людях, что лежали на этой старой обивке. А вдруг от каждого из них здесь, в этой ткани, что-то осталось? Хотя бы по одной молекуле, но все-таки даже от тех, кого уже нет в живых. Невидимые, но физически измеримые следы всех когда-либо рожденных и живших людей. на ткани, в древесине, в коже. Однажды рожденный, рожден навсегда. Постепенно мысль приобретает жуткие очертания. Ты встаешь и садишься за письменный стол, на котором полно его записных книжек, черновиков, книг. Все аккуратно сложено в стопке, но занимает всю поверхность. Потому на кухне и нет ничего, кроме хлеба и капусты. Он так занят переводами комментариев к Корану, написанных и изданных каким-то суфийским шейхом из Швейцарии, что не успевает зарабатывать на жизнь. Не очень понятно, почему и для кого переводить должен именно он, и почему именно эти комментарии важнее других, если цель деятельности того шейха — объединить верующих во всем мире. Наверное, все как-то сходится, думаешь ты, самый убежденный, наверное, и должен убеждать других. Мысль сбегает, не успев толком оформиться. То восхитительное чувство — быть рядом с человеком, у которого есть доступ к истине, который способен заглянуть за пределы условностей нашего общества. Где оно? Тебе уже не под силу? Ты, очевидно, не дервиш, который умеет презреть потребности тела и искать центр мира, кружась в священном танце, не замечая жажды и голода. От такого у тебя только голова закружилась бы. И, кстати, дервишей женского пола не существует. Ты листаешь толстую книжку с комментариями к Корану и хихикаешь, случайно прочитав «Rabbits and Monkeys» вместо «Rabbits and Monks». Смотришь в окно и размышляешь о том, какие еще духовные слова можно прочитать неправильно и смешно. В доме напротив светится окно кухни. Мужчина открывает холодильник, достает пакет молока, нюхает и ставит на место. Потом берет другой и, не нюхая, жадно пьет. Тебе так хочется молока или кефира, творога, чего-то белого и нежного, что ты уже готова одеться и поехать к маме прямо сейчас. Но это, конечно, исключено. Вы пойдете к ней в воскресенье на обед. После, в прихожей, как только он выйдет за порог, мама будет шепотом уговаривать взять денег, пытаясь засунуть их тебе в карман. А ты будешь шипеть, что справишься сама, и взгляд у мамы будет грустный и бессильный. В подъезде раздается звук шагов. В скважине поворачивается ключ. Ты спешишь к дивану, чтобы снова лечь. В комнату вплывает запах мокрой шерсти и старой кожи. Странно, что тошнота подступает к горлу даже от тех запахов, которыми ты раньше не могла надышаться. Утыкалась носом его шерстяной свитер под Джонни Митчелл. Ты даже брала его поносить и сидела в нем на лекциях, чтобы не расставаться с запахом. Он бросает портфель на пол. Значит, скорее всего, был на кафедре религиоведения и клянчил преподавательские часы, хотя с их точки зрения у него нет образования. Хоть бы никого из твоих преподавателей там в тот момент не было. Не то чтобы тебя волновало, что они подумают, просто неловко. Снимая толстый вязаный свитер в слабом свете настольной лампы, он натыкается на край стола и включает верхний свет. «Можешь выключить, пожалуйста?» — говоришь ты, не открывая глаз, и голос противно тонкий, как будто притворяешься больной. «Нет, пусть будет так», — отвечает он, и ты слышишь, как он морщит лоб. «Ты почему тут лежишь? Лекции закончились?» «Нет, мне стало плохо, и я пошла домой». Теперь ты смотришь прямо на него, а он смотрит в стену. Водит взглядом по вертикальным полоскам на обоях. Вверх, вниз. Стоит так некоторое время, упершись ладонями в бедра, с поникшей головой. Думает. Вдруг поднимает голову и подается вперед всем корпусом, как ребенок, который придумал что-то интересное. «Когда я иду домой, то жду, что моя жена стоит у плиты и готовит еду, если не занята учебой». Ты чувствуешь, как вокруг глазных яблок припекает, жар выбирается наружу и жжет лицо. На вид это, наверное, стыд. По ощущениям, наверное, обида. Ты чувствуешь себя теннисистом, которому подсунули ракетку для бадминтона и нечестного соперника. Формальный тон не допускает перехода на личности. «Я устала», — говоришь ты, и голос, который никогда не подводит, вот-вот слипнется в комок. А в холодильнике пусто. «И в этом, значит, тоже я виноват». Тут ты оступилась. Он чует победу. «Ты, значит, из тех, кто ноет, что муж...» Похоже, все это закончится торжествующим «беги и жалуйся своим подружкам». Хотя вы оба прекрасно знаете, что никаких подружек у тебя не осталось. Он, наверное, сильно расстроится, и ты, возможно, попросишь прощения. И твоя усталость, конечно, пройдет, и вы, скорее всего, отправитесь прогуляться, чтобы развеяться, и, может быть, заглянете к каким-нибудь знакомым, которые как раз садятся за стол. И раз уж предлагают, то грех отказываться. Однажды утром в марте ты идешь из женской консультации в библиотеку, и все вокруг как кино. Каждое движение, каждый звук достигает тебя с промедлением. Ты видишь сосульку и через мгновение думаешь: сосулька, красивая, искрится на солнце. Ступаешь на землю и секунды позже понимаешь, что под ногой лед. Подошва скользит вперед, прочь от центра тяжести. Еще через секунду чувствуешь, что сидишь на обледенелом тротуаре. Одна нога вытянута вперед, другая согнута. Вся тяжесть тела на подвернутой стопе. Ты пытаешься подняться, но лодыжка не слушается. Сидишь на льду и чувствуешь, как в щиколотке, быстро нарастая, пульсирует боль. Мужчина, спешащий мимо, бросает на тебя взгляд и, кажется, решает, что перед ним человек, вполне способный самостоятельно справиться со своими проблемами. Школьники галдят, занятые собой и своими делами. Вдруг за спиной раздается голос. «Ты как, сестренка?» Голос хриплый, слова вперемешку с перегаром. «Ты как, помочь?» Он обходит тебя и наклоняется вперед. Первое — косматая, видавшая виды шапка. Второе — черный потертый пуховик в пятнах. Жизнь явно не сахар. Ботинки на грубой подошве. В таких не поскользнешься и не упадешь. По крайней мере, пока трезвый. «Сестренка!» Он помогает тебе подняться и останавливает прохожих, пока один из них не разрешает позвонить со своего мобильного. Ты стоишь, повиснув на его локте, и ожидаешь скорой. Медбрат помогает тебе забраться в машину. «Ты себя береги, сестренка», выдавливает алкаш напоследок, и ты чувствуешь, что тебя внезапно посвятили в тайный орден, члены которого иногда валяются на обледеневшем тротуаре среди бела дня и ждут помощи от незнакомого братишки или неизвестной сестренки. До дома ты добираешься сама, дохромав до ближайшей остановки троллейбуса. Опираешься на костыль, который выдали под расписку в травмпункте. Квартира на третьем этаже. Со стуком опускаешь костыль на темно-серые ступени, держишься свободной рукой за перила и представляешь, что шахта подъезда — глотка динозавра, а ты со своим костылем — косточка, которой он подавился и кашляет. Тук-тук. Дверь не заперта, он дома. Переступаешь через порог и видишь пальто его сестры на вешалке. Серая с серебристой искрой, гладкая ткань. Они сидят за кухонным столом. Он, широко расставив ноги, подав корпус вперед, опершись локтями на колени, уставившись в пол. У нее вопрошающая прямая осанка, из-за которой она кажется выше. «Что бы ни произошло, я всегда буду на стороне брата», — как-то раз бросила она, как будто невзначай, но потом пристально посмотрела тебе в глаза. После казалось, что в словах скрывалась какая-то угроза, непонятно, к кому обращенная. «О, что случилось?» — спрашивает она и удивленно рассматривает костыль. «Ты рассказываешь про лед, падение, травмпункт, но ни слова не говоришь о патрульном спасителе из тайного ордена в лохматой черной шапке. Он все так же сидит, широко расставив ноги, и смотрит на тебя, не двигаясь. То, что считается в его взгляде, можно принять за смирение, но ты уже знаешь. Это безжизненная, засасывающая темнота, с которой, и это ты тоже знаешь, лучше не иметь дела. Но устоять перед соблазном трудно, и ты все пытаешься ее истолковать. Он смотрит на твою ногу в гипсе и медленно, как будто машинально кивает. Переступив порог кухни, ты садишься на свободный стул. Смешно, конечно, что кость треснула именно сейчас. Костные ткани должны быть сверхпрочными от всех этих добавок и витаминов, говоришь ты, кивая на новые баночки, очевидно, только что доставленные его сестрой и стоящие рядом на кухонном столе. Похоже, твои слова задевают ее. Она приподнимает брови, но ты почему-то совсем не ощущаешь тревоги, как будто костыль и гипс — рыцарские доспехи. «Тебе дали обезболивающее?» — спрашивает она. «Да, трещина ведь», — повторяешь ты. «Значит, они и рентген сделали?» «Конечно. Ты начинаешь догадываться о том, к чему все эти вопросы. Хоть ты и рассказала им, что беременна, то есть надеюсь, что ты рассказала. Уколом или таблеткой?» Каждое слово она произносит с нажимом. Тон одновременно сухоформальный и назойливый. В груди, где-то там, где втекают и вытекают струи воздуха, что-то сжимается. Сделали местное обезболивание, дали с собой таблеток. Больно было. «Эскулапы», — обрывает она, — «милая моя». «А как ты думаешь, не будет ли больно рожать ребенка?» «Гораздо больнее. У меня нет намерений пугать тебя. Но пора бы задуматься о том, что тебе предстоит. Однако женщина одарена неисчерпаемыми резервами выносливости. И тут начинают течь слезы. И ты ненавидишь свой уродливый плач, когда маска с щелками вместо глаз и бесформенным ртом вытесняет твое настоящее лицо. Его сестра тянется к тебе и кладет руку тебе на колено. Слезы не помогут, дружочек. Ты закрываешь лицо руками, и тут тебя догоняет все: глупое падение на улице среди бела дня, прогулка с костылем, что ты, возможно, навредила тому, кто у тебя внутри, и ужасная мысль, что, может, оно и к лучшему, потому что плохое всегда можно сделать хуже, довести до предела, и гори оно все в аду. «Ну все, хватит!» Он немного осип от долгого молчания. «Нет, нет, не хватит. Теперь ты будешь плакать, пока слезы не иссякнут. Тело начинает трясти, и это даже как-то освобождает. У тебя все меньше власти над собой. Только когда он добавляет: «Хватит, можешь идти», ты понимаешь, что он обращается к ней. Внутри все замирает, но она спокойно улыбается, как будто оценив неожиданное сопротивление, выпрямляется и берет сумочку. «Что ж, прекрасно. Вы, я вижу, отлично справляетесь и без меня, но я все же советую тебе принимать вот это», — она указывает на баночки на столе, кивая тебе, — «ради блага ребенка». 2 недели спустя ты входишь в аудиторию с костылем под мышкой. Однокурсницы радостно здороваются. Время тянется медленно. Косые лучи изможденного солнца проникают в зал через узкие окна. Преподавательница психологии детей и подростков, мощная женщина с толстым слоем голубых теней на веках, одетая в черную водолазку, внушает уважение. Ее внимательный взгляд скользит по залу, тактически зависая над некоторыми столами и головами. Ты пишешь сокращениями. Окончательное формирование около 25 лет, что объясняет плохой способ подрост контроль импульсы, что ведет к решению в состоянии аффекта. записываешь ты, а дальше сил нет. И ты рисуешь цветочки на полях. Flower power. Сила цветочка в том, что их много. Они могут покрыть собой целую страницу. Заполнить час. Другой, третий. Твоя рука рисует минуты и секунды. Ручка и бумага превращают тебя в повелительницу времени. В перерыве однокурсницы разворачивают бутерброды. А у тебя ничего нет. Одна смотрит на тебя с внезапным состраданием. Все-таки мало того, что ты беременная, так еще и с костылем. Что значит «мало того»? Радостно смеешься ты. Всегда приятно обнаружить логическую нестыковку в чужом высказывании, особенно если оно касается тебя. Ждать ребенка — это вообще-то не болезнь. Но трудно, не сдается она. Оно того стоит, если учесть, что ждет по ту сторону, произносит твой голос. Кроме того, это естественно. И в чем вообще смысл жизни, если не в этом? Тебе не за что особо любить себя, но свой голос ты любишь. Он из самого нежного, самого светлого, плавящегося металла, и он никогда не подводит. Она жует бутерброд, недоверчиво поглядывая на тебя. Ты чувствуешь, что ужасно проголодалась, встаешь и, медленно опираясь на костыль, идешь в институтскую столовую, где есть обед для нуждающихся по состоянию здоровья, субсидированный профсоюзом студентов. Подниматься по лестнице тяжеловато, нога все еще плохо слушается. В столовой сегодня ленивые голубцы. Каша вареной капусты и рваного мяса. Пахнет ужином в садике. Тоской, ожиданием. Ты поворачиваешь назад, но идешь не на лекцию, а домой. Ковыляешь по главной улице города. Антенны послушно ползущих кузнечиков скользят по проводам, посверкивая на перекрестках. Пройдя полдороги, понимаешь, что добраться до дома пешком будет трудно, и думаешь сесть в троллейбус, но когда до ближайшей остановки остается всего несколько метров, антенна кузнечика соскальзывает с провода, и движение останавливается. Ты тоже останавливаешься, чтобы посмотреть, как водитель вылезет из кабины, натянет рабочие рукавицы, ухватится за веревку, другой конец которой прикреплен к штанге, и попытается вернуть ее на место. Он дергает и тянет, целясь в провод, но ничего не выходит. Несколько троллейбусов выстроились в ряд за ним, заглушив электрические моторы, добрые, тихие насекомые. Водитель тянет и дергает, целится и не попадает. Довольно молодой, может, только что взяли на работу, штанги тяжелые, провода высоко, а он приземистый, хоть и мускулистый. Ты двигаешься с места и медленно продолжаешь путь к дому. Из носа течет, и ты изо всех сил прислушиваешься, чтобы различить боль в щиколотке, ведь плачешь ты из-за нее, больше не из-за чего. Преподавательница философии сообщает, что ставит тебя отлично, потому что это благо для тебя и твоего ребенка. Она скользит взглядом, повязанной крючком кофте, в которой, как тебе казалось, ты все еще выглядишь просто толстушкой. Ты возражаешь, требуя ту оценку, что заслужила, но ее моральные принципы непоколебимы. Старушка добавляет, что в советское время преподавала этику. И хоть тебе не совсем понятно, какое отношение это имеет к твоему животу, ты чувствуешь, что спорить бесполезно. Это последний экзамен, и было бы здорово выйти из зала с чувством победы. Но что есть победа в данной ситуации? Хороший вопрос для экзамена по философии. Ты идешь в продуктовый напротив института и покупаешь ванильное мороженое в честь конца сессии. Потом направляешься к парку в низине за домом, в котором находится магазин, и садишься на скамейку напротив качелей. Бабушка качает серьезную девочку с хвостиками и бантиками. Та крепко ухватилась за цепи. Интересно, сколько ей? Год? Три? Когда они начинают сидеть самостоятельно? Качели новые или только что смазанные, совсем не скрипят, и ты почти ощущаешь невесомость за миг до победы гравитации над ускорением. Сила притяжения побеждает, качели летят вниз. Скоро он заберет тебя у входа в институт, и вы пойдете слушать хор баптистов из Норвегии, которые перепевают песни Саймона и Гарфанкеля. Большой зал Дома культуры не наполнен даже на треть. Тебе больше хочется быть на солнце. Тут драпировка на окнах, и толком освещена только сцена. Почему у них такой беспечный вид, у этих норвежцев? Как будто нет ничего более естественного, чем фальшиво петь на концерте, сияя 30 парами глаз, не заботясь о том, что партии даже в одной тональности не могут удержаться. В паузах руководитель хора шутит на журчаще скачущем языке, а хор отвечает смехом и радостно кивает. Откуда это взаимное доверие? Кажется, их больше радуют шутки хормейстера, чем расстраивает музыкальное несовершенство, если их вообще что-нибудь расстраивает. Ждут сигнала дирижера, но ожидание без тяжести, без напряжения. Через несколько секунд запевают новую песню. Так же нестройно и радостно. Может быть, дело в этом? Как будто каждый из них несет себя в непоколебимой уверенности, что его присутствие на земле разумеется само собой. Как будто Бог не держит их в кулаке, а дает пастись на воле. По горам, по долам. Да, у них там, кажется, много гор. После заключительного номера они аплодируют сами себе, руководителю хора и слушателям, все удивительнее и удивительнее. Толстый немолодой тенор смеется от всего сердца так, что огромный живот трясется и скачет. Ты чувствуешь, как лицо заливает улыбка. Невозможно устоять против их дурацкой, косматой, хоровой радости. Странно, поют фальшиво, а радость настоящая. Вечер светлый. Белая ночь скоро опустит стеклянный купол на город. Все меньше шума машин, все меньше пешеходов. Нестройный хор звучит у тебя в ушах. Like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Кто-то обещает кому-то быть мостом над бурными водами. Кто? И как это — быть мостом? Вы идете домой, держась за руки. Это что-то вроде моста. Все будет хорошо. Ты, кажется, все еще веришь, что он, проживший значительно больше лет и прочитавший и запомнивший значительно больше, чем ты, знает, как это хорошо выглядит. I will ease your mind. Кто-то обещает кому-то утолить печали. Обещание — странная вещь. Что такое обещание и чем оно отличается от обычных слов? Как узнать, что что-то обещано, а не просто сказано? Тело непривычно легкое, как будто тяжесть живота почти покинула пределы тела. Скоро — это мостки, длинные, но не бесконечные, и ты не знаешь, какая там вода, но знаешь, что, дойдя до края, уже не остановиться. Что тело удержится на поверхности, если только захочет. И еще знаешь, что тонуть не собираешься, что доберешься до берега на голом упрямстве и самодисциплине. Просыпаешься на рассвете от глухого звука, как будто лопнул воздушный шар, но где-то далеко, во сне. Простыня мокрая, и ты уже думаешь, что описалась, и начинаешь волноваться, но быстро вспоминаешь, что это один из пяти признаков начавшихся родов, о которых говорили в женской консультации. Между ног течет вода. Ты будешь его, и он мгновенно все понимает, вскакивает и одевается за несколько секунд, надевает кожаную куртку и сует ноги в резиновые сапоги, чтобы пойти к соседям и попросить телефон, хотя надо всего лишь перейти лестничную площадку. Ты медленно встаешь и натягиваешь юбку и кофту. Осторожно садишься на край дивана и смотришь на стену, на бледно-желтые обои, на красно-коричневую штору, напоминающую цвет под опущенными веками, когда в лицо светит солнце. Тело дрожит, но мысли текут удивительно плавно. Теперь надо просто следовать инструкциям. просто следовать. В голове вертится одно слово — исполнить. Что такое исполнить? Ты даже не понимаешь толком, что это значит, но между схватками в голове раздается ясный и четкий голос. Исполнить, исполнить. Похоже на голос, который ты слышала, когда только научилась читать. Когда из букв складывалось слово, голос приветливо и четко произносил его. Потом фразу, потом предложение. Наконец он читал тебе страницу за страницей. Вы с голосом сидели вдвоем и читали все, что было написано разборчивым шрифтом. Теперь вы с ним в родильной палате с белыми стенами и огромным окном. Почему не везде такие? Вот бы жить меж таких окон, в которые потоком льется свет, сутки после солнцестояния. Сплошное сияние и первые тополиные пушинки парят за окном. В палате есть большой мяч для фитнеса. Акушерка сказала, что он облегчает схватки, если сесть и качаться на нем, чуть подпрыгивая. Мяч изумрудно-зеленый. Смешная вещь, почти игрушка в комнате, где рожают детей. Ты пробуешь сесть на него, но лежать или стоять на четвереньках проще. Плевать, что похоже на корову или еще на какое-то животное. В комнате больше никого нет, только голос, который, правда, заело на слове «исполнить». Но тут кого угодно заест. Ты дышишь, как учила акушерка, глубоко и медленно между схватками и быстро, огненно, как собака на жаре, пока схватка длится. Хорошо, что ты запомнила инструкции. Тут без сосредоточенности и дисциплины ничего не выйдет. Схватки впиваются все крепче. Теперь все тело — живот. Низ живота просочился в ноги, спину, руки, грудь. Чудовищная боль не оставляет места страху, распускаясь гигантским огненно-красным цветком, а потом милосердно складывает лепестки, дает перевести дух. В палату заглядывает женщина, спрашивает, как дела. Ты отвечаешь, что все хорошо. Через какое-то время приходит другая и трогает, смотрит, обследует. «Давно пора», — произносит она голосом доброй учительницы, у которой слишком много учеников, и за всеми надо следить, указывать и утешать. «Чё ждём?» Приходит еще одна, они встают у твоих раздвинутых и согнутых ног. «Высокая ты, еле умещаешься», — произносит звучный учительский голос шутливым тоном. «Сколько лет тебе?» 18, — послушно отвечаешь ты. «Девочка моя, где же ты нашла себе такого длинного мальчика?» — смеется она. «Большой будет ребеночек, но мы тут вместе справимся, верно?» «Хм, темные волосы, теперь тушься, но только по команде». И ты следуешь указаниям. Больше делать нечего. «Исполнить», — произносит читающий голос в последний раз и исчезает, оставив тебя наедине с этой женской компанией, которая ему явно не по душе. «Молодец, девочка», — хвалит учительский голос. «Давай еще немножечко». Ты лежишь, закрыв глаза. От твоего взгляда, спрятавшегося за веками, до них расположившихся между ног и знающих, что делать, день и ночь пути. Они командуют там, на донышке тела, которое теперь как бутылочное горлышко. Все наоборот. Ты делаешь, что они говорят, и напрягаешь живот. «Ведь это твоя задача», — говорят они. «Только ты можешь погасить этот адский огонь. Давай, сама». И каждая схватка подводит тебя чуть ближе к той стороне, к после. И когда ты уже не можешь выжать из себя ни капли, выйдя на плато, через которое, похоже, не перебраться, все затихает. Пламя перестает биться о стенки тела, и через пару секунд что-то теплое и влажное ложится на твой живот, вдруг мягкий и утихший. У него жидкие темные волосы, глаза щелки, и нос, и кулак, и его положили на самую мягкую поверхность в этой палате. Тебе накладывают швы, и ты чувствуешь странный душевный подъем, когда в промежность, в слизистые, в мягкую, чувствительную, ноющую плоть вагины вонзают иголки. И то, что должно казаться пыткой, как щекотные кислые пузырьки лимона во рту. Ты сверхчеловек, у тебя суперсила, и когда тебя отвозят в палату для родивших, с кроватями для мам и пластиковыми люльками для младенцев, ты встаешь и медленно идешь по коридору роддома, чтобы найти телефон и позвонить маме. Тебе нужно рассказать о суперсиле, а после — о жидких темных волосах. Вот же санитарка, у нее можно спросить, где телефон. И тут перед глазами все плывет. Ты прислоняешься к стене, немеют ноги. «И что ж это вы творите-то?» — бормочет санитарка и ведет тебя, полувисящую у нее на плече, обратно к кровати и пластиковой люльке. «Знаешь, сколько крови из тебя вытекло, а? Знаешь?» «Ты не знаешь. Ты послушно ложишься в кровать и проваливаешься в короткий, глубокий сон. Вы с младенцем остаетесь в роддоме на 5 дней. Время в палате для родивших. Свет, белые стены, прозрачная люлька из пластика, спящий темноволосый младенец. Ты кормишь его и засыпаешь. Вы оба спите в льющемся потоком дневном свете, в просеянном через шторы свете ночном. Последние сутки июня. Одна из двух соседок по палате показывает, как давать новорожденному мизинец вместо соска, чтобы он успокоился. Зачем? Не понимаешь ты. Не можешь же ты кормить его при каждом писке. Улыбается она, и тонкая кожа вокруг глаз идет морщинками. Сколько же ей лет? До какого возраста вообще рожают детей? Почему не могу? У тебя и другие дела есть, правда? Другие дела? Слепой жадный рот сосет кончик мизинца с огромной силой, с абсолютным доверием, и ты понимаешь, что это первый обман в его жизни, и что обманула его ты. В душевой ты знакомишься с рыжей девчонкой из какой-то далекой деревни. Она простодушно рассказывает о разрывах мышц и швах. Дорога в роддом заняла 4 часа, роды уже шли. «Больше никогда в жизни, ни за что, нетушки!» — смеется она. «Ты осознаешь, что твое тело не помнит боли, как будто огненный цветок и не бился внутри. Ты помнишь его как образ». Это чистое знание осталось в памяти, но когда пытаешься нащупать воспоминания в теле, его нет. Боль в лодыжке после падения на ледяной тротуар помнишь всем телом, мышцы сжимаются от страха. Но не роды, а не факт, а не опыт боли. Ты начинаешь подозревать, что твое тело хитрее тебя. Надо быть настороже. Вас выписывают. И забирают тебя с младенцем твоя мама, он и его сестра. Он торжественно толкает перед собой коляску, темно-синюю коробку на больших колесах. Младенец, одетый в пушистый комбинезон с кроличьими ушками, которые купила тетя, сопит под плотным одеялом, несмотря на жару. Все отправляются домой к маме, где вы теперь будете жить. Квартиру пришлось освободить. Его сестра вызывает такси и берет с собой твою маму, но ты хочешь идти пешком. В комнате, которая раньше была твоей, появилась детская кроватка, которую где-то раздобыла мама. Она разливает чай в чашки из разных сервизов в своей спальне, по случаю превращенной в гостиную. Прежде чем сесть в потертое зеленое кресло, которое мама придвинула к журнальному столику, ты идешь в комнату, которая теперь будет вашей. Находишь старые джинсы. Они лежали в шкафу с тех самых пор, как ты ушла от мамы. Пояс мягко врезается в мягкую плоть живота, нежную и все еще немного чужую кожу. Кнопка застегивается с коротким и решительным щелчком. Собачка на молнии добирается до самой верхней пары зубцов. Ты нагибаешься, чтобы подобрать просторное летнее платье и кофту, которую бросила на пол. Вот оно, значит, каково. Вернулась, не распухла до смерти. Его сестра сидит на краешке дивана. Просить в волосах поблескивает на солнце, когда она покачивает головой, вежливо отказываясь от еще одной чашки чая. «И вы, конечно же, уже выбрали имя», — говорит она. «Да», — отвечает он. «И скоро ли мы узнаем?» «Дервиш», — отвечаешь ты. Чужое слово радостно отскакивает от альвеолы губ всеми своими согласными. Изогнутые лапы люстры отражаются в твоем нетронутом чае. Так в детских книжках рисуют львиные лапы. «Его зовут Дервиш». «Это шутка?» — мама делает большие глаза. «Нет, серьезно. Его зовут Дервиш. Тебя наполняет светлый воздух. В нем смешливо танцуют тополиные пушинки. Пляшут так легко, только в эти дни, на стыке июня и июля». «Это означает «бедняк» на фарси», — говорит он. «Боже мой!» — выдыхает мама. Сестра, оп, поднимает брови и поджимает губы. Шелковая шейная косынка съехала на бок, из-под нее поблескивает серебряный крестик. «Значит, протест», — сухо констатирует она, вперив взгляд в брата. «Собственно, я не удивлена. Подростковый бунт. Мне, знаешь, всегда будет 16», — ухмыляется он. «Нет, не протест, чистая правда. Но твоя мама безмолвно опустила руки на складки парадной юбки, ладонями вверх. Может быть, Аслан? Кажется, это означает лев на каком-то языке». «Звериное имя», — шутливо отвечает он, тут же меняя тон на серьезный. «Язычество». «Его зовут Дервиш», — повторяешь ты, и звуки уже не веселят. Ты произносишь слово, имя, сосредоточенно, как пересказывают выученный параграф по географии, не умея ничего показать на карте. «Блаженные нищие духом. Полагаю, вы это имели в виду?» — произносит его сестра, наконец овладев собой. «Имейте в виду, что у ребенка не будет ангела-хранителя. Бог хранит всех детей», — отвечает он со знакомыми переливами в голосе. «Они вдруг кажутся тебе деланными». «Да уж, этому ребенку хранитель нужен», — вздыхает твоя мама, но тут же, будто извиняясь, машет руками и быстро добавляет. «Я хочу сказать, всем нам иногда нужна помощь и поддержка сверху». Запах бумаги и резины в книжном магазине напоминает о том, как в детстве весело было возвращаться в школу после 3 месяцев летних каникул. Первый день за аккуратно подписанными тетрадями. Чистые стиральные резинки, еще не потекшая на разлинованный, скромно соблазнительный лист ручка. Пара недель восторженного прилежания в лучах осеннего кленового солнца. Пока не одолеет скука, тупого подчинения и тайный давящий страх. Женщина в красной вязаной крючком шапочке и очках с толстыми линзами стоит у стеллажа и сосредоточенно читает. Ты искоса бросаешь взгляд на обложку. Искусство говорить нет. Да, в такое можно погрузиться с головой. Ты идешь к выходу и слышишь, как продавщица, девушка на пару лет старше тебя, шепчет коллеге: «Вон та шапочка вчера купила, как завоевать мужчину». Обе хихикают, и тебе становится немного жаль эту женщину. Тебе всегда немного жалко людей, которые зависают у полки с книгами в жанре «Помоги себе сам», гордо обозначенной табличкой «Психология и этика». Он ждет у входа. Младенец спит в темно-синей коляске. Оказывается, новорожденные много спят. Это приятный сюрприз. Успеваешь немало прочесть, и с учебой, наверное, можно справиться, как тебе и было обещано. Никакого академического не нужно. Справимся вместе. Вы идете дальше по улице, ведущей вдоль склона. Внизу утопает в зелени старая, давно заброшенная обувная фабрика, а еще дальше течет речка, которой не видно за кленами и березами, уже с прожелтью, но еще летние, с августейшей осанкой деревья. Мальчик просыпается и подает скрипучий сигнал. Ему чего-то не хватает. Как новенькое человеческое тело умудряется издавать звук старого дерева? Вы останавливаетесь у скамейки. Он уходит на поиски туалета или густых зарослей, а ты садишься на скамейку кормить младенца, накинув на плечо плед, чтобы его не отвлекал свет. Прохожий, мужчина средних лет, замедляет шаг и смотрит на тебя. Ты готовишься дать отпор. Имеешь право кормить где угодно. Но он только смотрит на тебя с растроганной улыбкой. Что он видит? Наверное, очень юную Мадонну? Ага, Дева Мария тоже была не старой. Кажется, будто он собирается заговорить, но папа мальчика возвращается широким шагом, и мужчина отправляется гулять дальше. Докормив, ты отдаешь мальчика ему, и он ходит вокруг скамейки, прижав головку в белом чепчике к плечу. Поднявшись, ощущаешь внезапную волну тошноты. Впервые с тех самых пор, когда все началось. В мозге включается какой-то предупреждающий механизм, выбрасывает в кровь вещество паники, молекулы страха. «Это просто усталость», — уговариваешь ты себя. «От усталости иногда тошнит». Вы возвращаетесь домой к ужину, который приготовила твоя мама, но ты не можешь проглотить ни куска. Мама тревожно косится на тебя, и когда тебе приходится выйти в ванную, следует за тобой. «Тошнит?» — прямо спрашивает она. «У нее что, тайный радар внутри?» «Это просто из-за усталости. Послушай, если это опять это, то я тебе помогу. Мы все устроим». «Если ты только не мы все устроим, не вмешивайся», — обрываешь ты, прекрасно зная, что никто ничего не устроит и ничего не будет хорошо. Ты слышишь его четкий, твердый голос, хоть он и говорит, опустив взгляд. Но это только чтобы не видеть твои красные заплаканные глаза. Этот голос с уверенными переливами говорит, что та женщина, что не хочет давать жизнь или, может быть, даже хочет отнять жизнь у ребенка в своем чреве, та женщина, заслуживает ли она сама жизни? И пусть такие высказывания не всегда означают то, что означают. Не дай бог, чтобы твоя тошнота означала то, о чем сейчас тревожится твоя мама. И ты вместе с ней как ни стараешься отогнать эту мысль. На следующий день ты покупаешь полосочку бумаги, обработанную веществами, которые реагируют на определенный уникальный гормон в теле женщины. И эта полосочка сообщает, что на этот раз тебе повезло. Пронесло. Тебя помиловали. Ты свободна. Ты катишь большую, взятую на прокат коляску по набережной. Мальчик внутри, светло-голубой зверек в просторной коробке, обложенный пледами и шарфами. Ты кормишь его, сидя на скамейке, набросив на плечо куртку. Он засыпает, ты осторожно кладешь его в коляску и смотришь на свинцово-серое озеро, на ту сторону залива, где деревья теперь уже быстро, день ото дня, меняют оттенок. К скамейке приближается долговязая фигура. Мужчина садится с другого края. Ты уже запомнила. Молодая женщина с коляской привлекает проходящих мимо мужчин определенного типа, но каким-то неопасным образом. Они хотят поговорить или просто посидеть рядом, в неподвижном пространстве, окружающем кормящее тело, в замершем воздухе. Этот еще не решил. Шарит по карманам потертой джинсовой куртки в поисках сигарет. Достает одну, но ловит твой взгляд. Смотрит на коляску, смущенно улыбается и сует сигарету обратно в пачку. Ты улыбаешься в ответ. «Сестрёнка!» — говорит он вдруг. «Узнал тебя, как нога!» «Ты бы его не узнала. Он достиг той жизненной фазы, когда чрезмерное употребление уже стерло часть индивидуальных черт, заменив их своим отпечатком. Член тайного ордена в мохнатой черной шапке». «Здрасте», — отвечаешь ты. «Все уже хорошо. Спасибо, что помогли тогда». «Что еще сказать? А как у вас дела? Как будто не видно». «Я узнал ткань, юбку твою. На тебе то самое платье из сказочной темно-красной ткани. И в пир, и в мир». «Я художник по текстилю, если что. У меня глаз наметан», — улыбается он. «Был художником по текстилю», — — думаешь ты и глядишь на его обвисшее небритое лицо. Почему опустившиеся мужчины не отращивают бороду? Может быть, бритьё — один из последних ритуалов приличия в их жизни? Тщетная попытка притормозить то, что невозможно остановить, раз в неделю. В уголках глаз гной. Но и он когда-то был младенцем, со складочками и запахом младенца, без опыта, без печали. «Как подумаешь, что мы все когда-то такими были?» Он кивает в сторону коляски. «Да, все были». Удивленно смеешься ты, и после слышно только шум деревьев, скрип качелей в парке и плеск мелких волн о гранитные блоки набережной. «Холодно», — говоришь ты, наконец, и встаешь со скамейки. Бывший художник по текстилю достает сигареты одной рукой, машет тебе другой, обе дрожат. Ты катишь коляску со спящим мальчиком домой. Посреди ночи тебя будет сирена в голове, тебя трясет от озноба, мышцы выкручивают в разные стороны. Ты переваливаешься на бок, болит одна из грудей, захватывая подмышку, шею и ухо. Включаешь ночник, который вечером прикрыла шалью, чтобы свет не мешал мальчику. Читала последний конспект. Встаешь и идешь в соседнюю комнату, к маме. Она садится на кровати сразу, как всегда, словно никогда не погружается в сон. Качается на зыбке своих беспокойных снов. «Напугало меня. Что случилось? Мне сон снился». Спросонья она всегда говорит быстро. Слова сыплются с гречневым шелестом и пахнут валеренкой. «Мне снилось, что ты маленькая, я не пускаю тебя в комнату, там трубы протекли. Что с тобой? Температура?» Она видит, как тебя трясет. Встает и роется в аптечке, ищет ибупрофен. «Это лактостаз», — объясняет она. «Это пройдет. Хотя вообще-то лучше к врачу. Но надо кормить, даже если больно. Особенно, если больно. И попытайся уснуть. Ляг на другой бок. Надо спать. Пока ребенок спит, спи. Спи, пока мальчик спит. Ты ложишься и засыпаешь. Но его сиплое хныканье снова будет тебя, и ты кормишь здоровой грудью. У него горячее дыхание, жаркие щеки, тонкие и прохладные пальцы. Утром сиплое хныканье переходит в кашель. Крошечные легкие кашляют с силой, несопоставимой с размером тела. У него жар, глаза блестят, взгляд плавает от предмета к предмету, лицо морщится в такт тайным движением сознания. Кашель раздражает его, вызывая плач, а плач вызывает кашель. У тебя опять поднялась температура. Ты еле стоишь на ногах. Теперь надо кормить воспаленной грудью, которые даже тронуть так больно, что ты готова ударить любого, кто окажется под рукой. Но голодный жаркий мальчик должен опустошить ее, больную, набухшую. Отвратительно горячая грудь враждебно пульсирует в руке. Он хватает сосок, состоящий из клеток боли. Ты кусаешь губу и чувствуешь ненависть. Ты захватываешь кожу на его бедре большим и средним пальцем и больно щиплешь. Он широко раззевает темный рот, выпуская сосок, и кричит так, что тело содрогается, и крик дрожит, сипло, безутешно. Слезы текут. И это тоже не взять назад. Ничего нельзя вернуть. Все это бесповоротно. Все. Он засыпает, усталый от плача, и ты лежишь рядом, в бабушкиной кровати, уставившись на оранжевые занавески, которые не могут отцедить серость осени. Мозг за лицом, разъеденным слезами, набит мокрой ватой. Проснувшись, ты видишь, что он еще спит. Голова болит до тошноты, и ты не знаешь, что делать. Спи, пока ребенок спит. Врач еще не пришел. Ты смотришь на него. Он лежит тихо, совсем неподвижно. У него непостижимо красивое лицо, нос прямой, каких у младенцев не бывает, а брови тонкие, но ясно прорисованные на белой коже. Одна рука лежит на подушке, в мелкий цветочек, другая на груди, которая совсем не поднимается. Грудь неподвижна, живот неподвижен. не ты думаешь, что что-то внутри тебя думает, что это не мысль, это что-то обрывается. Ты обрываешься. Это граница, за которой тебя нет. Есть что-то другое, кто-то другой, не ты. Ухватившись за край кроватки, ты встаешь, склоняешься над ним, а он не дышит. Ты трогаешь его голову, лицо, кожа еще теплая, он еще теплый, но его тело не дышит. И кто-то есть, но не ты. Кто-то берет его на руки, одна ладонь под затылком, другая под поясницей, и его рот открывается, руки безвольно повисли. Ты не хочешь быть. А его тело тяжелое. Кто-то поднимает его, но не ты. И мышцы спины напрягаются, кончики пальцев чувствуют напряжение в младенческих мускулах. Губы издают чмокающий звук, и лицо сморщивается, и темная дыра беззубого рта выпускает скрип, который растет и превращается в лающий, кашлящий крик. Ты садишься на кровать. Его тяжесть и твоя тяжесть. И прижимаешь прерывистый звук к здоровой груди. Его тонкие ногти царапают ткань кофты. Затылок некрепкий, вены у ключиц обнаженно пульсируют. Чрезмерно подвижные суставы щиколоток даже не догадываются о ноше, которая их ждет. Как он думает справляться? Жить? Как он может лежать? Такой беззащитный? О чем он думал? С этого мгновения ты не пропускаешь ни одну паутинку страха. Любой мыслимый бред, любой немыслимый вариант развития событий должен быть процежен через твою боязнь. Ты вдруг понимаешь, какая задача поставлена перед тобой. Беспокоиться. Мать — это та, что беспокоится. Мать — это беспокойство. Его сестра перестает навещать вас, как только становится ясно, что вы не дадите ей крестить мальчика. Институционализированная духовность — это не для вас. Но спустя несколько недель она не выдерживает, однажды в субботу раздается звонок. Она зайдет, чтобы отдать новый теплый комбинезон для младенца. Ее подарки чуждо светятся на фоне потертости в квартире твоей мамы, как и ее серебристо-серое пальто — как и ее скулы, обтянутые гладкой кожей с капелькой румян. Она спешит, не может присесть, не будет пить чай. Вы стоите у письменного стола, переделанного в пеленальный, и когда она смотрит на мальчика, ее взгляд смягчается, но осанка все та же, жесткая, без намека на то, другое, что появляется в телах взрослых вблизи младенца. Спины округляются, плечи мягчеют. Она берет младенца на руки, прижимает к груди, прикладывает свою бородатую щеку к его нежной младенческой, и ты не можешь понять, сколько в этих жестах театрального, а сколько искреннего. Знает ли он сам? Его сестра хочет еще что-нибудь подарить вам для дома, дать денег на крупную покупку. Чего тут не хватает? Чего тут только не хватает по твоим меркам, успеваешь подумать ты, прежде чем она выдвигает хорошо продуманные предложения, а также заранее подготовленные решения. Здесь не помешает холодильник, не правда ли? И как вы без него обходитесь? Он отмахивается от вопроса, указывая в сторону магазинчика на углу, который видно в окно. Она улыбается своей улыбкой классной руководительницы. «И стиральной машины здесь нет», — продолжает перечислять она. «Впрочем, постирать ты всегда можешь руками». «Ты можешь руками». «Ты» — жесткое слово. «Ты» — это булыжник, засохшая буханка, твердая поверхность, давящая на скулу. На обоях в этой твоей старой комнате почти такие же вертикальные полоски, как в той квартире, которую вам пришлось оставить. Но еле заметная разница в оттенках делает это почти невидимым. Об этом ты раньше не думала. «Да, это я могу и руками», — вдруг говорит он. «Тоже перечисление. пункт списка, ты никогда не поймешь связь между этими двумя людьми, хоть и знаешь, хоть он и выложил тебе все в один из тех первых зимних вечеров, когда вы сидели перед огнем в тесной, жарко натопленной комнате, где он жил тогда, еще до. Мне пора, но думаю, вы знаете, что если вам понадобится, если положение станет невыносимым, чисто материально, объясняет она то, что объяснять не нужно. Говоря напрямик, если потребуются деньги, то мы можем это обсудить. «У кого много детей, того Бог не оставит», отвечает он, и этот тон опять театральный или настоящий. «Но у вас только один», — улыбается она. «Зачем? Ну, зачем она так улыбается?» «Это мы быстро исправим», — парирует он. «Ты чувствуешь, как в теле поднимается жар. Секунды абсолютного неведения. Что будет дальше? Быстрые переговоры между нервами вне твоего контроля. Вот что страшно. Ни злоба, ни слезы. Но вот оно». Омерзение, сильное, неожиданное отвращение. Что ж, вы все делаете по-своему. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Цитирует она с улыбкой, и ты вдруг думаешь, что было бы, если бы эта натянутая кожа на скулах взяла и лопнула? Может быть, что-то обнажив, как в плохом фильме или в сказке? Растерянную девочку, пытающуюся за что-нибудь ухватиться. Свод правил, арматуру повелений и запретов, когда не в кого уткнуться лбом. Когда мама умерла в трудных родах, пытаясь дать жизнь позднему ребенку, который тоже не выжил. Когда вскоре после этого папа покончил с собой, хоть и говорили «тромб». Когда рядом 16-летний балбес, младший брат, о котором надо заботиться, и по-деревенски воцерковленная бабушка, которая вот-вот выживет из ума, но числится законным опекуном. Ты смотришь в окно. Из магазинчика на углу выходит мужичок, еще трезвый, но уже возбужденно жестикулирующий. Похоже, опьянение начинается где-то там. Как только они перешагивают порог, хлопают дверью магазина. Не делать глубоких вдохов. Не втягивать этот воздух. Не двигаться с места. Никаких резких движений. Ты не онемела, а полностью сосредоточена. Инстинктивная, почти животная сосредоточенность. Как будто ты только что осознала, что находишься в очень тесном туннеле и можешь двигаться только в одном направлении. И действовать надо быстро. Вечером придут. Кружок герменевтики. Будут сидеть в маминой комнате, бесконечно пить мате и говорить об искусстве толкования текстов. Ибо приходят дни, в которые скажут «блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». Ты могла бы сидеть вместе с ними. Но надо читать конспекты по индивидуальной психологии, пока мальчик сидит в кроватке и спокойно теребит игрушки. Он, в отличие от них, как будто понимает, как важно тебе сдать экзамен. Он будет купать мальчика, чтобы ты потом кормила и укладывала. Не так-то просто уложить младенца под громогласные дискуссии в соседней комнате. В прошлый раз ты набралась смелости и вышла к ним с ребенком на руках и спросила, можно ли потише. Он вымораживал тебя сутки, не говоря ни слова. Потом объяснил, что сильно расстроился, и ты чувствовала знакомое беспокойство. Что он? Почему так? Но паника была далеко. Будто в тебя высыпали кузов земли вперемешку с камушками, корнями травы и дремлющими гусеницами, и тревогу приглушило. Будто теперь, когда рядом был мальчик, все тревоги не о нем уходили в землю. Но сейчас он купает мальчика, а тому щекотно он смеется, разинув темный рот с двумя крошечными светящимися полумесяцами внутри. Ты следишь за купальной игрой и вдруг понимаешь, что тепло, которое струится между ними, — это связь, почти такая же, как между мальчиком и тобой, горячие, вибрирующие нити чего-то непонятного. Этим нитям дела нет, хочешь ты быть связанной или нет. И разглядывая их, ты замечаешь, что у треугольника только две стороны. Это не треугольник, это угол с мальчиком в вершине. Звонит телефон, ты берешь трубку. Один из гременевтиков, у них поменялись планы. Кружок встречается в каком-то другом доме, его зовут туда. Искупав и одев мальчика в махровый комбинезон, подаренный сестрой, дорогой текстиль, стирай вручную, не пересушивай. Странный выбор ткани для младенческой одежды, но ты с благодарностью приняла дар. Он надевает кожаную куртку и берет. Ну, я пошел. Спокойной ночи. Это не треугольник. Это угол на двух ногах. Одна нога, другая. Цок, цок. Циркуль неуклюже шагает по листу бумаги. Да, ты пошел. Да. И вдруг вы с мальчиком одни дома. Он засыпает быстро, довольный всем, что его окружает. Ты подходишь к стеллажу, чтобы взять книгу. Ее надо успеть подержать в руках до завтрашнего семинара по индивидуальной психологии. Случайно вытаскиваешь книгу для записи в красивой обложке. «Странные моря в коричневых тонах». Ренессансная карта. В этой книжке ты записывала сны, когда тебе было 14. Это единственное, что осталось, когда ты спустя 2 года, сразу после знакомства с ним, сожгла все свои детские дневники в раковине на кухне. Может быть, ты сразу поняла, что красивая твердая обложка так просто не загорится, а может быть, просто отвлеклась, как сейчас, и стала рассматривать затейливые линии, горы, реки, изящно очерченные берега. Ты садишься в большое старое кресло, обитое кожзамом. То самое, в котором он ждал тебя 2 года назад. Тогда ты пришла домой, набродившись по ледяной набережной и твердо пообещав себе, что больше не будешь слоняться возле его дома, не будешь брать, почитать книги и возвращать их, нечитанными по одной, в надежде, что в какой-то раз он пригласит остаться на чашку чая. Ты вошла в свою комнату, провеянная холодным ветром и полная решимости. Но там тебя ждал он. И ты до сих пор не понимаешь, почему мама впустила его и позволила сесть в это старое кресло. Может быть, она больше боялась ссоры с тобой, чем его присутствия. А может, решила, что водичка дырочку найдет, как ни крути. Ты листаешь записи и находишь сон об учителе, в которого была влюблена. Он дарит тебе цветы, но ты видишь, что лепестки из тонких кристалликов льда растают, если ты занесешь их в домашнее тепло, хмыкаешь и переворачиваешь страницу. Кресло обнимает тебя медвежьи бурыми шершавыми подлокотниками. Потрескавшийся кожзам чуть царапает предплечье. Обычно читать свои старые записи на листках, спрятанных тут и там, между страницами книг, как-то стыдно. Но не сны. Они принадлежат сами себе, живут своей жизнью, их невозможно стыдиться. Ты читаешь и хихикаешь все громче, пока не вспоминаешь, что рядом спит младенец. Поднимаешь голову, смотришь в сторону перекладин, за которыми лежит он, слабо освещенный полумесяцем ночника. Он спит так решительно, вот он точно полон решимости. Этот человек в космически синем махровом комбинезоне. Он совершил посадку на бешеной скорости, понял, что надо спускаться, а времени выбрать место получше не было. Темная голова повернута в сторону, руки раскинуты, колени согнуты, как в прыжке. Ты подходишь к кроватке, чтобы рассмотреть лицо, острые черты его отца, окруженные твоими, мягкими, менее четкими, совсем новое лицо, созданное из древнего материала. Откуда бы ты ни взялся, новоприбывший, дальше нам придется идти вместе. У нас только эта старо-коричневая карта, и компаса нет. Тебе нужна мать, а ты приземлился здесь, вроде как среди братьев и сестер. Я ничего не знаю, новоприбывший, и мне, если честно, страшно. Но ты здесь, и я здесь. Проводишь ладонью по темным шелковистым волосам на макушке. Рука знает что-то, чего ты не знаешь. Все это дико плохо продумано, новоприбывший. Так что теперь будем разбираться вместе. Очень странно, что ты мне доверяешь. Наверное, впереди много всего такого, о чем я никогда не читала. И даже не знаю, в какой книге искать. Даже не догадываюсь, новоприбывший. Знаю только, что здесь теперь ты и я. Ты и я.